Сава Дангулов. «Кузнецкий мост». Роман. Книга вторая. Издательство. Журнал «Дружба народов». Номер 2, 3 и 4, 1975 год. Бекетов запер кабинет и, привычно сунув ключик в жилетный карман, зашагал по коридору, но, скосив глаза, приметил свет в дверях Шошина. «Можно к вам, Степан Степанович?» «Входите, Сергей Петрович, а мы, признаться, говорили о вас. Знакомьтесь, Грабин Аристрах Николаевич». «Грабин», — понеслось в памяти Бекетова. «Не тот ли из Богомоловского посольства, знаток шотландской старины и автор книги о Бернсе, который, как утверждал тот же Шошин, должен был днями вернуться из Москвы?» Бекетов взглянул на человека, поднявшегося из кресла. Похож ли он на того Грабина, какого представлял себе Бекетов? Нет, не похож. У того не должно быть бороды с подпалинкой, а этот отрастил вон какой веник. Да и молод ли он? Вон сколько седых волос понатыкано. Не та ли эта седина, с которой в одночасье бес в ребро? Но тогда он не так уж молод. Бес не отважился бы на молодого. «А я думаю, что-то мне не спится», — улыбнулся Сергей Петрович. «Кто тревожит сон мой молодой?» «Каюсь, мой грех», — сказал Грабин с почтительной робостью, поклонившись Бекетову. «Однако не мог бы я знать, что явилось первопричиной греха, а, следовательно, покаяние», — полюбопытствовал Бекетов. Ему не хотелось оставаться с веселой иронической интонацией. «Право не знаю, как и объяснить», — произнес Грабин, и, желая показать, что смущен, зарыл в бороду белую руку. «Пусть скажет Степан Степанович». Но Шошин хранил молчание. Он заканчивал чтение гранок. «Французы получили документальную ленту из Африки и хотели показать ее», — произнес Грабин, поняв, что Шошин устранился от разговора. «Приедет генерал и...» Была особая интонация, которой сопровождалась это «генерал», когда речь шла о де Голле. Бекетов сказал, что готов ехать. Нет, не потому, что будет генерал, но в какой-то мере и поэтому. За этот год его жизни в Лондоне генерал появлялся на людях нечасто и был человеком трудным. Бекетов видел однажды француза на правительственном приеме в Вестминстере. Сергей Петрович отметил, что генерал покинул прием, едва ли не первым и, прощаясь с хозяевами, взглянул на них с такой непобедимой гордыней, какую только позволял его диковинный рост. В Лондоне постоянно выражали недоумение. Как этот человек, выброшенный силой обстоятельств на чужой берег, в сущности пока никем не избранный и, пожалуй, не назначенный, как этот человек мог вести себя так надменно? Но, может быть, гордыня была щитом, призванным оборонить человека в этой обстановке слабого? Екатерине не здоровилось, и Сергей Петрович отправился к французам один. Он не смог захватить с собой и Шошина. В серии сталинградских новостей Москва обещала очередную, и Степан Степанович был прикован к своему письменному столу. Бекетов прибыл к началу фильма. Не без труда он обнаружил в темном зале пустой стул, надеясь, что его никто не увидит. Да, это был Торч, знаменитый Торч, первые эпизоды операции, в которой действовали французы, свободные французы, а потом... Что это? Прибытие французских парней в Россию, заснеженное поле, сверкающее твердым настом, и смуглолицые парни, играющие в снежки. Снег сухой, непослушно рассыпчатый, хорошо утоптанная тропа, и те же парни, бегущие на перегонки через рощу, и взлетное поле, не столько снежное, сколько сизо-ледяное, и самолеты, уходящие на боевое задание, и лица французских ребят, неожиданно строгие, и строгость в их смолистых глазах. Фильм закончился. Зал точно сравнивал то, что было на экране, с тем, что он знал об этих парнях и их страшной судьбе. На экране едва ли мелькали молодые люди, а в зале была тишина. Зал знал то, что молодые люди не знали. Финал боев, или вернее, предысторию финала, героическую, но печальную. «Сергей Петрович, а я с ног сбился». Из боковой двери шагнул Грабин. «Хозяева хотели бы представить нас генералу. Как вы?»